и они решают начать действовать. На совещании у парижского адвоката Матерассо, пришедший к нему Жиль Перро, адвокат Соле Ля Ривьер, Веркор, Владимир Познер, Жак Мадоль и супруги Фанфани, учреждают комитет содействия моему выезду из Польши. 12 января 1972 года этот треперовский комитет проводит пресс-конференцию, получившую широкий резонанс. Вскоре подобные комитеты создаются в Швейцарии, Бельгии, Великобритании и Дании. В Голландии в польское посольство поступает соответствующая петиция, подписанная всеми депутатами парламента, кроме коммунистов, и множеством различных выдающихся деятелей. Это массовое движение солидарности и протеста глубоко трогает меня. В Женеве мои друзья обращаются к представителям Польши в Лиге по правам человека, в Международную комиссию юристов и к социалистическим депутатам парламента. Брюссельский комитет, возглавляемый председателем Лиги по правам человека, состоит из депутатов парламента, министров, из организации сопротивления. В Париже меня поддерживают такие фигуры, как Андре Мальро и архиепископ парижский Марти. Они обращаются с призывом поддержать меня в образованный здесь комитет широкого политического диапазона, от представителей крайней левой до сионистов. Устами Франсуа Миттерана социалистическая партия Франции выражает свою озабоченность моей судьбой. Из Лондона Майкл Стюарт, бывший министр иностранных дел, Патрик Гордон Уокер и Элвин Джонс, бывший генеральный прокурор Великобритании, обращаются с письмом к Эдварду Герику, первому секретарю Польской Объединенной Рабочей Партии. Леопольд Треппер принимал участие в затяжных и опасных битвах против фашистских держав. Он внес единственный в своем роде вклад в дело уничтожения нацистского господства и, следовательно, ликвидации нацистской тирании в оккупированных странах, к которым относится и Польша. Это письмо подписывает 21 депутат-лейборист, 7 консерваторов и 5 либералов. К польскому правительству обращаются также американские сенаторы. Совместную петицию подписывают профсоюзы Бразилии, Австрии, Австралии, Колумбии, Великобритании, Коста-Рики и Израиля. Под натиском движения, развернувшегося в мою поддержку, осаждаемое множеством корреспондентов, телеграфных агентств, польские власти, в конце концов, выступают с заявлением. 29 февраля 1972 года министр информации Яньорек заявляет представителю агентства «Франс Пресс» следующее. Причины, побудившие польские инстанции принять определенное решение в отношении Леопольда Треппера, не носит ни идеологического, ни национального характера. Леопольд Треппер не может покинуть страну по соображениям государственного порядка. Что касается госпожи Треппер, то она вольна воссоединиться со своими детьми. Польское правительство прячется за соображениями государственного порядка, чтобы не отпускать меня. Люба воспользовалась данным ей разрешением и уехала в апреле 1972 года. Мой сын Мишель объявил в Копенгагене голодовку, а Эдгар последовал его примеру в Иерусалиме. Компания солидарности со мной ширилась как в Европе, так и в Америке. Однако в Париже нашелся человек, которому мероприятия в поддержку меня не нравились. То был Роше, руководитель французской разведки. 13 января 1972 года, то есть на завтра после пресс-конференции, он позвонил по телефону адвокату Соле Ля Ривьеру и предостерегающе заявил: «Есть и другие евреи, которых надо защищать». Как бы случайно французский министр иностранных дел отказался выдать моей жене въездную визу.